Значит, я ничего говорить не буду». «Ах ты ж, клестирная трубка!» Гриф только зубами скрипнул от злости. «Теперь парнишку пытай и жги огнем, ничего не скажет. Это ж сразу видно по горящим глазам, по сжатым до белизны губам. Такие вот упертые мальчишки, свято верящие в свои непорочные идеалы, всегда считают, что умеют по-настоящему хранить тайны. И честно хранят до той поры, когда ими займется профессионал или маг». Деврай печально вздохнул. «Очень похвально, юноша. Ваше упорство выглядит весьма героически. Рекомендую задвинуть пламенную речь о том, как нехорошо предавать друзей, потому что я как раз слушатель благодарный. Оценю в меру сил, ибо человек простой, всего лишь бывший капитан рейнджеров, занявшийся сыском. А вот когда по вашу душу явится мэтр Эрлот...» И про себя отметил, как напружинился пухлый профессор. Того и гляди, прыгнет так и тигр. «Ему потребуются ответы, кто убил Гэриша Бериду и Скальдиама Дайре. И можете не сомневаться, вы расскажете все-все». Но вместо того, чтобы задрожать от страха и начать исповедоваться доброму сыщику как на духу, Кайр Финскотт расцвел обаятельной улыбкой и чуть ли не обниматься Грифу на шею кинулся и без остановки затараторил. «Вы-то нам и нужны, мистер Деврай! Надо же, как удачно! Прямо, как говорится, на ловца и зверь. Того, бежит. Да-да-да, вас сам Всетворец послал, не иначе. Сами сказали, что были рейнджером. Милорд тоже. То есть, он так говорил. Сержант второй стрелковой роты. Вы пойдете и вроде как удостоверите личность. Это очень важно, мистер Деврай. Милорд сам расскажет». «Какой еще милорд?» – удивился сбитый с толку сыщик. «Вот ведь ж!» – как-то обреченно и устало молвил профессор Кореней и, бессильно всплеснув руками, плюхнулся на жалобно скрипнувший стул. «Вот тебе конспирация! Вашу ж мать, Финскотт!» Все сущее в мире подвластно естественным переменам. Дети растут, старики усыхают, умный становится мудрым, тупой постепенно деградирует. И только одна вещь остается величиной абсолютной – неимоверная длина человечьего языка. «Что вы себе позволяете, милорд? Я не потерплю!» Когда Дейджина гневалась по-настоящему, а не притворно, в ее резком голоске сразу же прорезывались металлические нотки. Зачастую настолько явственно, что воздух вокруг электризовался и начинал тихонечко искрить. На непосвященных и малообразованных людей зрелище действовало завораживающе. Но командор Урграйн видывал виды. Его смутить простенькими фокусами сложновато будет. Он скорбно изогнул бровь. «Мисс Махавир, я всего лишь выполняю свой профессиональный долг, в меру сил и умений служа его императорскому величеству верой и правдой. И мой долг повелевает привлечь вас к данному разговору, тем более что речь идет о безопасности империи. И как верно подданная короны, вы обязаны помочь следствию». «И для этого вы останавливаете мой экипаж прямо посреди дороги, словно я какая-то беглая преступница?» – возмутилась магичка. «Должно быть, вы набирали своих бравых акторов на Большом тракте среди разбойников. Уж больно схожи замашки». «Насчет замашек поверю вам на слово, мисс», – многозначительно ухмыльнулся Лассар. «Хотя на будущее предостерегу вас от столь тесного знакомства с криминальными личностями». Сомнительно, чтобы кислая улыбочка Дейджины в полной мере отражала ее душевное состояние. Слишком крепко сжимала она свои маленькие кулачки. Беседа происходила в непритязательно обставленном кабинете, специально предназначенном для приватных бесед командора Урграйна с теми из гостей, кто появился здесь не совсем добровольно, но чей высокий статус несовместим с суровым интерьером настоящей допросной тайной службы. На взгляд Лассара очень даже милый кабинет, обитый тканью веселенькой расцветки стулья, кехтанский ковер, портрет императора и большое окно. Ни тебе металлических лавок, прикрученных к полу, ни тебе толстых решеток и кирпичных стен с торчащими из них кольцами для кандальных цепей. Разве мы варвары? Разве не понимаем, что на дворе новый век, век небывалого прогресса и гуманизма? Вот только госпожа-чародейка от чего-то мастилась на мягком стуле так, словно злобный командор усадил ее в одних панталонах да на раскаленную сковородку. Так как дело о прошлогоднем мятеже до сих пор не закрыто, и следствие продолжается, а в ходе расследования вскрылись новые факты и детали, то я просто вынужден пригласить вас на небольшую беседу, пояснил командор с нежной улыбкой на устах и на всякий случай уточнил. Как свидетельницу. Пока как свидетельницу. Поверьте, задержу очень ненадолго. Какой-то часик-другой, и можете быть свободны. Замечательно. Если у вас есть вопросы ко мне, задавайте, и покончим с этим. По крайней мере, отпустите мэтра Дершана. Отпустим, непременно отпустим, посулил Урграйн и тут же подметил, как ослабла хватка на ручке крошечного мехового радикульчика. Посмотрим, что нам поведает многоуважаемый мэтр. Легру Дершан в этот самый момент парился в той самой пресловутой допросной. В полном одиночестве, не зная, что и думать о дальнейших намерениях командора, а еще больше терзаясь сомнениями относительно замыслов мэтрессы. В данном случае репутация мисс Махавир работала против нее. Ни для кого ведь не секрет, что склонность Дейджины к сепаратным сделкам превышает всякую допустимую норму. А попросту говоря, предаст соратника, в случае чего и глазом не моргнет. К слову сказать, магичка верила своему коллеге ничуть не больше. «Немедленно освободите меня!» – взвилась чародейка. «Это произвол! Вы должны были вызвать меня специальной повесткой!» Лассар жестом благонного фокусника извлек прямо из воздуха легко узнаваемый синевато-серый конверт с гербовой печатью. «А вот и повестка. Прошу ознакомиться». И расцвел счастливейший из улыбок. «Наконец-то вы вернулись к букве закона!» Якобы удовлетворенно вздохнула Тейджина и, внимательнейшим образом изучив содержание повестки, поставила витиеватую подпись в графе «Персона ознакомлена». «Что ж, давайте собеседоваться, милорд, а то я тороплюсь». «Куда же?» – как бы невзначай полюбопытствовал Урграйн. «А вот это уже не ваше дело», – отрезала магичка. «К нам поступил сигнал от бдительного гражданина, который утверждает, что в подвале дома номер 19 по улице Садовой захоронен труп его бывшего владельца, мэтра Уэна Эрмаада. И в данный момент мои люди проводят спешные раскопки. Что вы можете сказать по этому поводу, мэтресса Махавир? Имеете что добавить?» На самом деле, в данный момент актор Экзорт тайной службы из числа магов-ренегатов старается выдавить из кузена пропавшего колдуна хоть что-нибудь ценное или хотя бы внятное. Сноска. Актор Экзорт. Маг-ренегат, работающий на тайную службу. Конец сноски. А мисс Лур, в свою очередь, пытается оправдаться за поднятую ею же тревогу. Шутка ли? За каких-то 2 часа организовать засаду на хитрую магичку, оторвать Экзорта от специальной подготовки к предстоящему открытию выставки, такие люди, как маги, редко по доброй воле идут против собственной природы. Знаменитый профессор Ниал Кариней редкостное исключение из правил. Большинство Экзортов служили в тайной службе вынужденно, спасаясь от мести своих коллег по цеху. Откровенно говоря, переход во вражий стан – делался в положении крайне отчаянно, когда отступать дальше некуда. Так называемая печать ведьмобоя, которой клеймили новообращенного Экзорта, не смывалась и обрекала волшебника-ренегата на пожизненную службу короне. А посему нрава эти несчастные во всех смыслах люди оказывались соответственного, неуживчивого, взрывного и прямо-таки свирепого. Поди, уговори такого все бросить и рыться в чужом подвале. «А при чем же здесь я?» – удивилась Тейджина. «Как-то при чем? Сначала вы состояли в близких отношениях с мэтром Эрмаадом. Потом переключились на его родственника. Вам так понравилась спальня на Садовой? Или мужчина из рода Эрмат обладает какими-то выдающимися дарованиями?» Это было грубовато. Лосар рискованно балансировал на грани между дурным вкусом и откровенной бестактностью.